Глава 51. Башня Стражей. Ночь была темна и мрачна. На за железной дверью башни Стражей скрывалась винтовая лестница, темнее и мрачнее самой ночи. На небе горели крупинки звезд, внутри башни редкие свечи. Большие покатые ступени вели глубоко вниз. Роберт ухватился за холодную стену, нащупывая трещины между камнями, чтобы хоть за что-то цепляться, и осторожно принялся спускаться в бездну. У подножия Мейфорского холма лежало озеро, а под ним была проложена целая сеть ходов, в которых было чересчур сыро, как и в сообщавшихся с ними подвалах башни. Мысль о том, что Роберт проходит под огромной толщей воды, словно возвращала его в ледяные объятия бушующего моря, где он однажды был на грани жизни и смерти. Событие, длившееся секунды, породило страх, который не оставлял его никогда. Роберт тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Принц собирался незамеченным пробраться к темницам в самом низу. «Вот дрянь!» Роберт вспомнил последний разговор с мейфорской ведьмой. Она принесла яд, но потребовала освободить ведьм, которых накануне привез охотник. Роберта разрывало от ярости и страха. Ведьма боялась попасться на глаза стражнику, но и Роберту этого тоже не хотелось. Мейфор и так не был с ним любезен. А если воскресшего принца поймают при побеге ведьм, то... «Вот дрянь!» — снова повторил про себя Роберт, услышав какой-то звук наверху. Принц остановился и машинально задрал голову, но тут же поскользнулся. В последний момент он зацепился за выступ в стене, оцарапался и еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Звук ему послышался. Когда до конца лестницы оставалось уже не так много, Роберт отыскал приметный выступ в стене, камень в форме треугольника, одна из вершин которого смотрела вниз. Принц схватился за него и подтянулся вверх. Влез в неглубокую нишу и сдвинул в сторону крупные камни, за которыми обнаружился узкий, неприметный лаз. Принц забрался туда и закрыл за собой выход камнями. Пробираться вперед приходилось на четвереньках. От напряжения страдали локти и плечи, а колени ныли от грубого камня. Дышать было нечем. В одном месте лаз разветвлялся, и еще более тесный его ход, в который пролезть мог лишь ребенок, либо некрупный худой человек, каким принц не являлся, уходил резко влево, ведя к одной из подвальных частей замка. По этому проходу ведьмы должны будут выбраться из подземных темниц. Лаз окончился. Роберт осторожно отодвинул один из камней, заслоняющий выход к темницам, и присмотрелся. Невдалеке совершал обход стражник, но едва он скрылся за поворотом, Роберт убрал остальные камни и бесшумно спрыгнул на пол. Принц огляделся, силясь разобрать, в какой стороне искать ведьм. Решил идти наугад. Двигаться приходилось быстро и незаметно, чтобы никто не увидел его. Арестанты по большей части спали, чем еще они могли заниматься ночью в темницах, почти лишенных света. Но шаги стражников, вот-вот готовых наткнуться на незваного гостя, то и дело мерещились Роберту. Он успокаивал себя тем, что следующий обход случится через полчаса, а до того времени ему нечего опасаться. Роберт мельком оглядывал темницы и сидящих там преступников, разыскивая пятерых девушек, которых, как он надеялся, посадили вместе, иначе бы поиски усложнились. В висках стучало, и движения принца были резкими и неосторожными. Сердце заколотилось еще сильнее, когда впереди, в жутковатом, трясущемся свете, принц заметил темницу с подходящими под описание пленницами. На полу вокруг решетки был нарисован странный знак. Должно быть, он сдерживал колдовство. Девушки бросились к решетке. «Меня послала мейфорская ведьма», — прошептал принц. «Я освобожу вас». Роберт вынул связку ключей, которые передала ведьма, и долго подбирал нужный. Руки едва заметно тряслись. «Выходите», — шепнул он, победив замок. «За мной, тихо и быстро!» Роберт махнул рукой и побежал по коридорам обратно к лазу, то и дело подгоняя ведьм. «Освободил!» Смесь радости и удивления звенела в нем. «Освободил!» Удивление перетекало в злорадство. Роберт с возбужденным удовольствием представил гнев охотника, когда тому доложат, что ведьмы вновь сбежали. Роберт довел пленниц до лаза. Перед тем, как подсадить их в нишу, быстро раздал указания. Девушкам предстояло проползти по тому тесному лазу, в который не вмещался Роберт, и выбраться на другой стороне Мейфора. Когда все забрались в каменный лабиринт, принц засыпал выход камнями и приказал ползти вперед. Беглецы быстро добрались до развилки. «Из лаза вы выберетесь в винный погреб, переоденетесь и дождетесь меня», — сквозь сбитое дыхание напомнил Роберт. Я выведу вас из Мейфора. Дальше как можно скорее бегите в Дакхаар, к Анне Мельден. Она поможет». Когда все ведьмы скрылись в узком лазе, Роберт свернул в тот, через который попал сюда. Принц спешил. Истекали полчаса, отведенные для побега. Скоро стража обойдет подземелье, увидит пустую темницу и объявит тревогу. Роберт преодолел остаток пещеры и колодец башни, остановился у выхода. Он долго стоял у двери, рассматривая двор в щель между петлями и каменной стеной. Когда видимая часть двора опустела, Роберт выскочил из башни стражей и помчался к противоположной стороне Мейфора, ко второму выходу из лаза, винному погребу. Приятное волнение подстегивало принца, и он ни секунды не сомневался в успехе. Юноша обогнул центральную башню и был уже почти у цели, когда раздался крик. Неприятное, сжимающее все внутри чувство подсказывало Роберту, с чем связан этот крик. «Нет, пожалуйста, нет!» — взмолился принц. Он взывал к существам, к мертвой королеве, к удаче. Вот уже показалась башня, где находился винный погреб. Навстречу Роберту бежала испуганная девушка. Она размахивала руками, а с другой стороны двора на ее крик уже спешили стражники. Роберт метнулся к ближайшему крыльцу, сливаясь с кучкой слуг, которые тоже хотели узнать, что происходит. Стражники устремились в башню, на которую указывала девушка. «Дрянные существа!» — вскипел принц, чувствуя, что ноги его не держат. «Ведьмы!» — кричала внимательная девушка. «Где есть ведьмы, там должен быть и охотник на ведьм». Дантгар скорым шагом прошел мимо Роберта, не различив его среди слуг, и скрылся в башне, где располагался винный погреб. «Нет», — молча замотал головой Роберт. Он дрожал. «Ведьмы могут спрятаться обратно в лаз. Их не найдут». «Не найдут, я сказал». Ведьм нашли и со связанными руками вывели из башни. Дантгар гордо шел впереди. «Ведьмы пойманы!» — гаркнул он. Из окон выглядывали обитатели Мейфора. Все с испугом, смешанным с интересом, рассматривали двор, через который охотник вел ведьм обратно в темницу. «Что, интересно?» — над двором раздалась громкая усмешка Данта Гарса. «Завтра будет еще интереснее! Завтра казнь!» «Казнь!» — вторили стражники, и в их голосах слышался странный, неуместный восторг. «Пошла! Пошла!» — Дант Гарс подтолкнул одну из ведьм. Теперь он шел не впереди, а в центре процессии, глумясь над пленными девушками. «Надменная морда!» — негодовал Роберт, пока отряд охотника проходил мимо. «Я тебя отомщу!» Поравнявшись с крыльцом, охотник словно услышал обращенные к нему мысли и повернулся туда, где стоял Роберт. Дантгарс скользнул взглядом по принцу и пошел дальше, будто не заметил его. Но Роберт готов был поклясться, что видел ухмылку, и знал, что она была обращена к нему, к проигравшему. Когда все кончилось и ясно стало, что освободить ведьм не в его силах, Роберт вернулся в спальню, рухнул в кровать и проспал до утра, пока слуга не разбудил его и не сообщил, что начинается казнь.